Цикл святого Антония я давно не возобновлял в память. Когда же попробовал возобновить, то оказалось, что половину забыл. Он не очень удачный, хотя там есть несколько, хотя там есть полторы неплохих песни. Итак, речь идет о песне «Купите мне гитару». Дело в том, что когда Александр Митта ставил фильм «...», он предложил мне написать туда несколько песен. В частности, песенку для хулиганов. Хулиганы были в возрасте 12-14 лет. Надо было написать им такую песню, чтобы была очень хулиганской, но не очень заразительной. Я пытался по-всякому, у меня ничего не получилось. Вот получилось, на мой взгляд, не лучший вариант, я даже его сегодня петь не буду, а вот три варианта, которые были сочинены на подходе к результату. Первый вариант я избрал какой-то такой, я бы сказал, российско-джинсовый. Кончайте ваш прение, седлайте лошадей. Кругом такая прерия, цветы растут на ней. Попали пир в баре, наливает нам бармен. Ножи гори, он тоже джентльмен. Любовь и драма. Один пустяк, четыре шрама наискосяк. Мой плащик, как и парус, а я верхом. This is my house, this is my home. Женечки нарядные, наденьте с двух сторон. 12 зарядные систем Смит и Вессон. Тут нет цивилизации, тут все решает нож. Если будешь жив, то не помрешь, любовь и драма. Ну и так далее. This is my house. Этот вариант отпал, потому что совершенно не соответствовал реальной действительности. Хотя это не совсем правда. У меня под окнами один пятиклассник что-то в этом плане исполнял. В общем, с упоением пел он английские слова, не понимая их совершенно. Следующий вариант был, я решил попробовать пойти по стопам Высоцкого и сочинить нечто подобное. Малютка Илья Муромец понял себя не сразу. Бывало, кого тронет, тот сходу и навалит. И вот они собрались, кто без нос, кто без глазу. Свели его в милицию, а он не говорит. Я Муромец Илья, недавно из пеленок. Не тронуть меня, я маленький ребенок. Я маленький ребеночек, не мучите меня. Милиция заплакала, малютку отпустили. И он тогда на радостях сходу всех обнял. И тут всю милицию в больницу уложили. Ах, бедная малюточка, предела он не знал. Я, Муромец Илья, недавно из пеленок. Не трогайте меня, я маленький ребенок. Я маленький ребеночек, не мучайте меня. Ах, бедная малючка, и силушка не шуточка, и что с ним делать, думали, и вот. Малютка Илья Муромец, у нас теперь Тимуровец, старушка переносит через перехоз. Я, Муромец Илья, недавно из пеленок, не мучьте меня. Я маленький ребенок, я маленький ребеночек, не мучьте меня. И, наконец, и всю эту серию завершала та самая песня, о которой написано в записке. Четвертую неделю огорчаю я семью, ни крошечки не кушаю, ни ни капельки не пью. Мать бегает в аптеку, глотает валидол. Отец и то не выдержал и в кино ушел. А я весь как безумный забился под кровать. Купить мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Двоюродный братишка гармошку приволок, приносит дяде Сеня от фабрики гудок. Старушка тетя Поля корову продала, прислала пианино и сало 2 кило. А я весь как безумный метаюсь и кричу: купить мне гитару, серебряные струны, а то что будет, я молчу. Спасибо, тетя Поля, спасибо, дядя Сень. Ты, пап, не волнуйся, назад надень ремень. Уже я успокоился и даже есть хочу. Ну так купите мне гитару, серебряные струны, а то, что будет, я молчу. Песня «На ночных кустах» называется. Эта песня очень старая, ей 20 лет. Она из разряда лирических, так называется. На ночных кустах ветки трогая, выхожу один, да на дорогу я. Темнота кругом, а несусветная, замолчала ночь беспредметная. Что ж ты ночью молчишь, не шевелися, на взаимную любовь не надейся. Распускается сирень за заборами, псы голодные орут за которыми. Не решу никак, не задачу я, отчего у собак жизнь собачья. Знать хозяиных хуже Каина, убежать бы им, да от хозяина, от хозяина злого жадины. Не зазря же им клички дадены. Эх, душа моя косолапая, ты чего боишь, кровью капая в пыль дорожную, не случится со мной невозможное. Без любви прожить не получится, а зазря любить только мучиться. Не смотришь ты ночью из-под лобья злого недруга наподобие. Не смотришь ты ночью, не подглядывай за мою судьбу, не загадывай. И, наконец, та песня, которая написана в предыдущей записке, это песня о Камчатке. Где б мы, ребята, не ходили, где б не качала волна, на черном ли море или даже хоть в Ассоре, где мы не были, нигде мы не забыли, что Анапка у нас одна. Здесь и ветер злой, и мороз крутой, и ревет сердито прибой. Но Анапка больше нет нигде такой. Здесь и живем мы понемножку, в общем, неплохо живем, неплохо. Ловим рыбешку и любим нашу кошку, даже представьте, поем о ней. И, кстати, вот сейчас мы о ней поем. Здесь и ветер злой, и мороз крутой, и ревет сердито прибой. Но Анапка больше нет нигде такой. Но Анапка больше нет нигде такой. Под словом «кошка» здесь имеется в виду коса, на которой стоял поселок Анапка. Ласкательно его называли кошка. Вот все. Пишете ли вы пародии? Я написал одну в жизни пародию на Висбор. Это было очень давно. Сейчас я ее, пожалуй, не вспомню. Больше не писал. Вы пели песни, как мне показалось, более чем 5-6-летней давности. Что же дальше? Расскажите и спойте, пожалуйста, песни, написанные в 1974-1976 годах. Это замечание совершенно справедливое. За исключением песни «Театральный разъезд», которую я сейчас недавно спел, все остальные песни, пожалуй, 3-4-летней давности. Дело в том, что за последние 3-4 года я сочиняю в основном тексты для песен, музыку, которым пишут другие профессиональные композиторы. Но даже не в этом дело. А еще дело и в том, что, как правило, это песни в какие-то спектакли или фильмы, которые вне контекста этих зрелищ, вне контекста фильма или вне контекста спектакля почти не звучат или теряют половину, по крайней мере. Некоторые из них не теряют и звучат вне контекста, но их я на гитаре почти не помню. Поэтому извините за то, что я их вам исполнить сейчас не могу. Вот, ну, пожалуй, это все. И еще... Исполните песню, начинающую словами «В Коктебель, в Коктебеле». Была такая песня, но кроме начальных слов я не помню оттуда ничего. Ой, как хорошо, хоть песню пой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, до чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я милый, до чего весел. А причины нету никакой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше спой. Не грусти, что ты позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно трубит жена. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает петь она. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неужели мир без песен пресен? Не труби, друг мой милый, спой со мной лучше спой. Не труби, что ты позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, та-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я за них пою до двух, та-ля-ля-ля-ля-ля-ля. До чего ж я весел, до чего мил? Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше спой. Не грусти, что ты позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно как можешь, так спой. Негаданно, нечаянно пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай причальный. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, подымаю паруса. Фантастика, романтика, наверное, в этом виновата. Антарктика, Атлантика, зовут, ребят, куда-то. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте лих, подымаю паруса. А думай, друг, а может быть, не стоит в море торопиться. На берегу спокойней жить, чего на месте не сидится. Смотри, какой гудит прибой, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте лих, подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте лих, подымаю паруса. Спасибо большое. Я попробую сейчас спеть песенку, сравнительно недавнюю, если не ошибаюсь, года 74-го, из спектакля «Пеппи Длинный Чулок». Музыку к этой песне писал композитор Дашкевич. Пришла Пеппи, появилась неведомо откуда, свалилась, как снег, на голову двум маленьким детям Томми и Анике, брату и сестре, и тут же заморочила им голову небывалыми россказнями. Она рассказывает, например, о том, что в разных землях люди ходят по-разному. В Японии боком, как крабы, а на огненной земле все ходят на руках. Почему ж на руках, Пеппи? Земля огненная, она говорит, и ногам горячо. А рукам разве не горячо? Она говорит, а на руки можно подуть. А попробуй подуй на ноги. И вообще, прежде чем встать на руки, надо варежки на них обуть. И тогда сколько хочете ходить на руках, так вы ножки свои не промочьте никак на мокрой траве. Зато здорово, как представляете, вы как будто по небу гуляете, а вся земля у вас на голове. Вся земля с городами, все моря с кораблями, и не сравняется с вами никакой великан. И держать землю нужно, и изо всех сил осторожно, а то на вас прольется океан. И вообще я скажу вам, поживите с моё, погуляйте по дальнему краю. Вы вернетесь домой с вот такой головой, на каждом плече по попугаю, по попугаю, кокоду. И еще оттуда же, из этого спектакля, песня отрицательного героя. Жила-была на свете крыса в морском порту Вальпараиса, на складе мяса и маиса, какао и вина. Она жила, пила и ела, но ей на складе надоело, во всей округе захотела поцарствовать она. Призывав родню для этой цели, она во все полезла щели. Катай кошку, крысы съели тот час в один присест. И вот они потоком серым пошли по площадям и скверам. Того гляди, таким манером весь город крыса съест. Но вот юнец один зеленый на старой дубке золоченой завел мотивчик немудреный, поплыв в морскую даль. А крыса музыку любила, за дудкой крыса поспешила, и море крысу поглотило, и мне ее не жаль, ибо правду скажем смело, ты двух зайцев не лови, либо делай свое дело, либо музыку люби. Вот два романса, идущих подряд, лирические. Первый из которых мы написали с Дашкевичем, а второй я один. Но они следуют непрерывно по своей какой-то, по своему какому-то естественному родству. Я на лодочке плыву по реке широкой, на далеком берегу домик одинокой. Словно дальняя звезда, в нем окошко светит. Кто устанет, пусть туда отдохнуть заедет. Огонечек дорогой, далеко ты светишь. Без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну. Как-нибудь тебя найду, когда плыть устану. Дорогая Маруся, я же знаю всегда, если я объяснюся, ты ответишь мне «да». Проводив до вагона и сплакнув на груди, ты потом почтальона каждый день жди, дожди. И грусти каждый вечер, и ночами не спи. И вяжи бесконечно все шарфы до носки. А не дай бог оттуда не вернулся живой. Так что лучше не буду объясняться с тобой. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Большое вам спасибо. Я никак не соображу, что же вам спеть из последних сил. Вот что будет. Ну, прекрасно. Исполните, пожалуйста, романс старого кучера. Действительно, с удовольствием. Я всего старый кучер Афоника, я кобыле засыпал овес. Так звени же, гитара тихонько, доведи ты кобылу до слез. Пусть поплачет скупыми слезами, вспоминая про те вечера, когда были и мы рысаками, когда не были мы кучера, как пшеницу нам сыпали в ясли, на закуску несли ананас, словно сыр мы катались в масле, и никто не катался на нас, словно сыр мы катались в масле, и никто не катался на нас. Thank you. Три храбрых кабальера поехали в Мадрид, и каждый был Перреро, и каждый знаменит. Один из них, Дон Педро, смеялся и шутил, и красную Малагу из красной фляги пил. И каждый песню напевал та-ля-ля-ля-ля-ля, и каждый мула подгонял на-но-но-но. Они по гвадраме скакали три денька, и вдруг на них напали огромных три быка. Два храбрых кабальера пустились на утек, а бедным Доном Педро случился нервный шок. Теперь никто не напевал та-на-на-на-на-на и никого не погонял на-на-на-на. Очнулся наш Дон Педро и вместо трех быков увидел над собою огромных трех коров. И с той поры Дон Педро покинул отчий кров и на Гвадалахаре пасет своих коров. Он эту песенку поет ла-ля-ля-ля-ля, когда коров своих пасет на-на-на-на. Карамба, Санта-Мария, Санта-Личия, Лиссабон, Мадрид, Суэль, Сарамас, Мадрид. Спасибо. Гремлин, мне придется его выполнять до отказа. И, соответственно, придется его все, что я хочу. По ходу дела придется объяснять немножко, комментировать все изменения песенки. Потому что это необходимо. Необходимо, в свою очередь, потому что многие песни придуманы по некоторым отдельным поводам. Дело в том, что по профессии я учитель, преподающий литературу, иногда обществоведение. И приходится заниматься в силу этого художественной школьной самодеятельностью. И для этой самодеятельности написана большая часть моих песен, которые я сегодня буду петь. Поэтому придется давать комментарии. Ну и другие тоже нужно давать комментарии. Песня началась придумывать, когда учился в институте педагогическом. Это была середина 50-х годов, и весь наш институт только этим занимался. Сочинял песни и затем их распевал. Это была всеобщая какая-то болезнь, которой не мудрено было заразиться, что я и проделал. Но первыми своими песнями я обязан вашему прекрасному городу. И с них придется начать. Они, эти песни, первые поражают своей неприхотливостью. Первая песня посвящена была Ленинграду. Я ее все не помню, а первый куплет помню. Она звучит именно так. В Ленинграде нынче тепло, на зиму пародия.